Глава 12. База Гардик, планета Кедрония, 4КВ-67, двоеточие 3, система Абилара, 11-я Симпрария, 416 года, эры восстановления. База Гардик считалась самым защищенным местом на Кедронии. Здесь располагались военный космодром, тренировочный лагерь, трибунал и дисциплинарная тюрьма второго флота. В одном из надземных сооружений базы Гардик контр-адмирал от лопаток оборудовал личные апартаменты. К ним вела серая гранитная лестница, по обеим сторонам которой возвышались статуи официальных предков дома от лопатоков императора Сиорана III и его старшей наложницы Атлии де Корсак. Монарх был изображен в полном императорском облачении, а прекрасная Атлия — обнаженной. Джиллен рассказывал всем, что вырезанные из редкого палевого мрамора скульптуры были созданы придворным мастером еще при жизни Сиорана и Атлии, и что старшая ветвь от лопатоков хранит их как величайшие реликвии дома. Команду Вей на лестнице встретил мажордом с жезлом, одетый в бело-красные геральдические цвета от лопатоков. Он обратился к гостям с приветствием, в котором перечислил их титулы. Для археолога стало сюрпризом, что детектив оказался кавалером одной из редких и высоких имперских наград капитанской степени Ордена Безупречности. Гвен Вей мажордом титуловал баронессой Великосиртской. Примечание. Великий Большой Сирт, область в экваториальной зоне Марса. Конец примечания. Это напомнило Вольску о том, что древнейшие роды арпекранской аристократии вели свое происхождение от старой правящей верхушки Марса, колонией которого все еще формально считался Арпекран. На фоне таких громких званий первый квалификационный класс ТТС-археолога мерк и терялся. «Где же ваш орденский знак? Где лента?» — шепотом спросил он Маркова, одетого в гражданский костюм. «Дома забыл», — также шепотом ответил полицейский. Мажордом провел гостей в приемный зал, где их ждали правитель Джиллен, его супруга Саманта, дети, имен которых Вольск не запомнил, и многочисленная свита. Правитель был при парадном мундире и в золотой ленте Ордена Солнца через правое плечо. Его супруга принимала ученых в старомодном платье из натуральной ткани. Ее набор фамильных драгоценностей был роскошен до безвкусия. Рядом с адмиралом стояли офицеры второго флота и мэр центрального поселения. У их жен были украшения поскромнее, наверное, чтобы не затмить своим блеском первую леди Кедронии. «Баронесса, для нас большая радость, что вы посетили наш дом», — расплылся правитель навстречу Вэй. «Да-да», — поспешила присоединиться адмиральша, — «мы читали о вас». «Для меня это тоже большая радость», — ответила Гвен Вэй с точно отмеренным кивком головы. Одетая в профессорский мундир, она выглядела в меру сдержанно и респектабельно. Длинные темные волосы арпекранка спрятала под изящной диадемой. На Маркова и Вольска адмиральская чета почти не обратила внимания. Правитель с королевской небрежностью пожал им руки и пригласил всех к столу. Пока свита продвигалась по анфиладе залов, детектив успел нашептать археологу, что в протоколе приема были допущены две почти оскорбительные для баронессы Великосиртской ошибки. Джиллен, согласно имперскому этикету, должен был встретить представительницу древнего марсианского дома на 14-й ступени лестницы, а не в зале. Кроме того, обязан был объявить, что для него и его приближенных принимать в своем доме высокородную леди — большая честь, а не большая радость. «Старик реально считает себя потомком Сиорана», — подытожил Марков. «Рене, вы просто живая энциклопедия», — улыбнулся ему Вольск. В обеденном зале был сервирован большой стол. На бело-красной посуде золотились гербы от лопатоков и шелтонов, к дому которых принадлежал род адмиральши. Гвен усадили на троноподобное кресло рядом с адмиральской четой, Маркову и Вольску указали места в средней части стола. Напротив них, как указывали разместительные таблички, расположилась семья главного судьи второго флота Ферфакса. Его дочь Тенна носила форму флаг офицера. Вольск заметил ее быстрый изучающий взгляд, который она задержала на Маркове. «Интересно», — подумал археолог, — «а что наш всеведущий детектив знает об этой даме?» Тем временем присутствующие подняли бокалы за здоровье императора и его дома. Адмиральское вино Вольску понравилось. После исполнения гимна мажордом дал знак подавать первую перемену блюд. Правитель объявил: «Сегодня на стол не подадут ни грамма синтетической или модифицированной пищи. Все овощи и фрукты выращены на плантациях центрального поселения. И главное, дорогие мои гости, сегодня мой повар представит нам свои уникальные блюда, приготовленные из благородных животных, населяющих океан Нелли и море Наоми. Одно из блюд названо в честь нашей очаровательной гости, баронессы Великосирдской». Присутствующие не поскупились на аплодисменты, а мэр заметил: «И самые редкие из этих океанских животных были пойманы нашим несравненным великим охотником лордом Джеллином». Аплодисменты стали оглушительными. Правитель покраснел от удовольствия. Вольск, наблюдавший за Тенной Ферфакс, заметил язвительную улыбку, скользнувшую по красивому лицу флаг-офицера. Дочь судьи явно не относилась к числу почитателей охотничьих талантов от Лопатека. Слуги поставили на стол салаты. Джиллин сообщил, что в салаты добавлено мясо кедронийских кальмаров. «Вы, баронесса, — обратился он к Гвен, — наверное, знаете об этих животных больше, чем мы». «Я не специалист по кедронийской фауне и могу ошибиться, — предупредила ксенобиолог. Насколько я понимаю, кедронийскими кальмарами здесь принято называть представителей акранианеллина». «Вы совершенно правы, баронесса, — подтвердил один из офицеров, судя по нашивкам, военный биолог. Это разновидность так называемых примитивных бесчерепных псевдокефалоподий, которых школа Гельфанда Осиновского определяет как Элазмамулли и Лангра. В океане Нелли, как мы теперь знаем, водятся животные более похожие на земных кальмаров, чем Элазмамулли, и более близкие по организации. Тут обычная терминологическая неувязка. Но вы, баронесса, блестяще с ней справились». «Спасибо, коллега», — поблагодарил их Гвен. «Как бы они ни назывались, они весьма вкусные», — заметил Марков, пережевывая мясо Элазмамулли. «Напоминают наших съедобных улиток. На Тироне это был бы офигенный деликатес». «Вы гурман?» — спросила его Тенна. «Все тиранийцы немного гурманы, а я тиранийц». «И все тиранийские гурманы носят браслеты с детекторами токсинов», — дочь судьи кивнула на керамический браслет, выглядывавший из-под манжета следователя. «Определитель ядов?» — встрепенулся ее отец. «Зачем? Мы в приличном доме». «Вот именно», — поддакнул сидевший рядом с Вольском офицер с петлицами капитан-лейтенанта. «Представьте себе, это традиция моего мира», — невозмутимо ответил Марков, отправляя в рот очередную порцию кедронийских кальмаров. «У нас высокоизбирательный детектор считается лучшим подарком для новорожденного». «У вас на Тиронии принято подсыпать друг другу отраву?» — удивилась супруга правителя. Она сидела достаточно далеко от Маркова и семьи Ферфаксов, но внимательно прислушивалась к их словесным пикировкам. «Это связано с историей моей планеты, высокочтимая леди», — объяснил Марков. «У нас много химических заводов. Неважно, экология. Жилые зоны расположены совсем рядом с производственными площадками и хранилищами продукции. Случалось, что в пищу попадали ядовитые вещества, а в воздух — токсичные газы. У нас также в известную вам эпоху были периоды жестоких междоусобиц. В те времена тиранийские биохимики считались лучшими в империи. И не просто считались, а, безусловно, были лидерами в передовых технологиях. К сожалению, они поставили свои достижения на службу политикам. Много людей погибло в те годы от боевых токсинов. До сих пор тогдашние разработки используются армией и террористами». «Вы полагаете, детектив, что и здесь, на Кедронии, могут использоваться тиранийские яды?» — улыбнулась Тенна. «Мой детектор сейчас показывает, что не используются», — в свою очередь улыбнулся полицейский, если, конечно, его оскал можно было назвать улыбкой. «Здесь нет никаких ядов», — возмущенно заявила первая леди Кедронии. «У нас в пищевых лабораториях все тщательно проверяется». «А у нас на Арпекране», — вставил Вольск. «Пищевые лаборатории называют кухнями». «Это неудачная шутка». «Здесь база флота, молодой человек», — осадил его судья. «А на военных базах, чтобы вы знали, пищу готовят и проверяют в пищевых лабораториях». «И правильно делают», — одобрил детектив. «Террористы не дремлют. Насколько мне известно, одного из здешних губернаторов Мы эту тему обсуждать не будем», — прервал Маркова правитель, одновременно жестом останавливая супругу, приготовившую, судя по выражению ее лица, новую гневную тираду. Обратите внимание на то, что сейчас ставится на стол. Это совершенно новое блюдо — великосердский острый суп, названный в честь нашей высокородной гости. Вы, господа, будете первыми, кто его попробует. — Я польщена, лорд Джиллен, — сказала Гвенвей, — но не стану в ответ произносить общих вежливых слов. Скажу лишь, что в тяжелые для нашей великой империи времена брат моего деда был командиром боевой части корабля, которым командовал ваш отец Нордекс Атлопатек. И в нашей семье об этом всегда помнили, помнят и будут помнить. Это честь, высокая честь для нашего дома, баронесса. Глаза контр-адмирала увлажнились, он поцеловал руку Гвенвей. Предлагаю тост за процветание славного и древнего дома Веев Великосирдских. После второго бокала вкус вина показался арпикранцу еще более благородным. Перед Вольском поставили серебряный ковшик с великосирдским острым супом и гренки. Суп оказался густым, с привкусом горгонзолы и водорослей. «Великолепный суп, густой, сытный. А в нем тоже сварили какое-то океанское животное?» — спросил Марков. «Да», — подтвердил правитель. «Этот суп приготовлен из щупальца прибрежного спрута». «Теретерус дипное», — уточнила Гвенвей. «Его гигантская благородная разновидность», — подтвердил офицер-биолог. «Это головоногое, устрашающее на вид, но его мясо съедобно даже после простой термической обработки». «И пряности тоже местные», — заметила адмиральша. «Это такая черная водоросль». «Очень специфический вкус», — оценил Вольск. «Напоминает земного кальмара, тушеного в белом вине со специями». «Гораздо вкуснее», — не согласился тиранец. «У этого щупальца очень интересный пряный привкус, вроде бы ненавязчивый и в то же время такой, который ни с чем не спутаешь. Я знаю нескольких тиранийцев, которые отдали бы пару лет жизни за участие в такой вот дегустации». «Послушав вас, начинаешь представлять Тиронию неким раем для жизнелюбов», — покачал головой капитан-лейтенант. «А ведь на самом-то деле это ваша Тирония — ужасное мусорное захолустье. Планета-завод с дешевой рабочей силой. Даже в ресторанах там подают безвкусную синтетику». «Подают, не спорю. Зато люди у нас душевные», — подмигнул археологу Марков. «Второй тост за мной», — объявила ксенобиолог и подняла бокал. «Господа, выпьем за победы величайшего охотника галактики, лорда Джиллена, за великодушие его прекрасной супруги, высокородной леди Саманты, за здоровье их детей и за вечное процветание великого дома от Атлопатеков». Присутствующие сопроводили тост здравицами в адрес адмиральской четы и всех благородных потомков старшей наложницы Сиорана III. «А это что за растение?» — Марков поддел ложкой плававшую в супе луковицу. «Лук. На Тиронии не едят лука?» — удивился археолог. Капитан-лейтенант многозначительно хмыкнул. «Мы едим синтетические луковые палочки, но они выглядят иначе. Они почти квадратные в сечении и длинные. Вот такие», — следователь развел пальцы, показывая длину луковых палочек. «Лучше есть кальмаров из прутов, чем синтетику», — убежденно сказал Вольск. «Квадратный лук». «Это только ваши, Алекс, арпикранские предрассудки. Кстати, о спрутах», — Марков обернулся к офицеру-биологу. «Адмирал сказал, что это прибрежное животное». «Оно что, все время сидит в прибрежной воде или время от времени вылазит на берег?» «Спруты семейства Декаподус откладывают на берегу свои яйца», — охотно пустился в объяснение офицер, — «на песчаных пляжах. В океане много хищников, а на берегу никто, кроме нас, не угрожает их потомству». «Значит, это здешние земноводные?» «Да, можно сказать и так, хотя мы и не используем такого определения применительно к местным существам». Пока в средней части стола вели увлекательную беседу о спрутах, к правителю подошел один из младших офицеров и что-то тихо сказал. Адмирал посмотрел на изящный монитор, прикрепленный к пошлагу мундира. Лицо его омрачилось. Джиллен странно глянул на Маркова, извинился перед Гвенвей и вышел из зала. Его жена выглядела растерянной. — У тебя включен коммуникатор? — спросил детектив-археолога. — Нет. — А ты включи, на всякий случай. — А что, собственно, происходит? — Скоро узнаем, я думаю. Жаль, что Гвен не успел решить вопрос с черным ящиком. Правитель уже не вернется к столу? Марков неопределенно пожал плечами. Через минуту еще несколько офицеров покинули застолье, среди них были биолог и Тенна Ферфакс. У Вольска сложилось впечатление, что их вызвали по внутренним коммуникаторам. — Роль тамады взял на себя мэр, однако его тосты и шутки зависали в напряженной атмосфере. Офицеры перешептывались. В левой части головы археолога возникло легкое покалывание, ощущение вызова. Он последовательно прикоснулся языком к трем сенсорам, вмонтированным в зубы. В голове возник голос Гелу: «На базе чрезвычайное положение. Апартаменты правителя надежно защищены, но на всякий случай будьте готовы к эвакуации. К аварийному шлюзу вас проводит лейтенант службы с красным значком на карманном клапане». «Никуда не идем», — шепнул детектив на ухо археологу. «Никакой эвакуации, никаких лейтенантов и никаких аварийных шлюзов». «А если это заражение?» «Заражение вряд ли. Тут бы уже никого не было». «А что будем делать?» «Кушать десерт». «Рене, тут может быть опасно. Гелу не зря...» «Алекс, я в свое время пережил две атаки боевыми токсинами. Две настоящие атаки. И вот что тебе скажу. Мы никуда отсюда не пойдем. Никуда. Мы сейчас в самом надежном месте на Кедронии. Куда нас будут эвакуировать? В резиденцию Джитау? Нет, я хочу попробовать десерт. Не каждый день бедному тиранийскому полицейскому удается так вкусно пожрать. Пусть Гвен решает». «Она уже решила». «Связалась с тобой по коммуникатору?» «Да». «Тогда остаемся». «А вот и десерт несут», — плотоядно ухмыльнулся Марков. «Смотри, какой красивый». На столы поставили огромные десертные подносы с тортами. Адмиральский повар придал им форму куполов центрального поселения. Мэр тут же сострил: «А сейчас мы продегустируем веренную мне часть колонии». «Вместе с колонистами?» — спросил детектив, наблюдая, как четырехрукий киборг ловко разрезает торт-купол на узкие дольки. «Там внутри засахаренные креветки», — сообщила адмиральша. Вольску показалось, что она выглядит спокойнее, чем в ту минуту, когда ее супруг внезапно покинул гостей. «Креветки? Тоже какие-нибудь мумулли?» — пробурчал детектив. «Капипода Контаридидус вульгарис», — отозвалась на его бурчание Гвен Вэй. «Вы просто подавляете нас своей эрудицией, о высокородная леди!» — с притворным ужасом запричитал Марков. «Я не осилю глотать нечто с таким названием. Сама эта капипода вульгарис еще в горло проходит, а вот название застревает между изможденными гландами». Вэй улыбнулась. «Странно», — подумал Вольск. «Буронесса находит забавным этого шута». В зал вернулся правитель. «Прошу меня извинить, баронесса, и вы, господа», — сказал он. «У нас в тренировочном лагере возникли проблемы. Но никакой опасности для присутствующих нет, ни малейшей.